Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Я находилась в подавленном настроении, и дело не в усталости, и даже не в том, насколько я была расстроена. Что-то происходило, что-то странное, давящее, неправильное. «Найри?» Алих протянул руку, коснулся моей ладони. «Все хорошо», — я постаралась улыбнуться, зная, что в предрассветных сумерках улыбка будет замечена. «Ты доволен открытием?» «Шутишь?» — Шелли старший хмыкнул. «Это был Пурор». Герман, правивший на козлах, обернулся и добавил. «Это новый уровень, Найри, и мы первые, кто вообще шагнул на него из торгового сословия». Не совсем понимая, о чем они, кивнула все так же с улыбкой. «Нужно будет штат пекаря увеличить и двух поваров выделить для чайной», — начал размышлять вслух Алих. «Господин Меллоуин дал инструкции на первое время. Пока буду следовать им». Снова кивнула, чувствуя, как сжимается сердце. Чувствуя на себе взгляд. Чужой взгляд. Внимательный, оценивающий, пристальный. Взгляд, от которого останавливалось дыхание, немело тело, хотелось сжаться, спрятаться, скрыться.